Глава вторая. Пробуждение утром не было трудным. Наоборот, организм, впервые за последние пару недель получивший возможность выспаться, был полон энергии. Когда оделся и вышел во двор, увидел, что мои коллеги по опасному ремеслу давно на ногах и занимаются согласно распорядку дня. Эрнесто, надев перчатки, остервенело долбил боксерский мешок. Бросались в глаза неплохие навыки, техника, скорость. Подозреваю, что в прошлом на ринге ему довелось познать минуты триумфа. Билл и Эрни, вооружившись длинными рогатинами, выполняли какие-то сложные перестроения. Один припадал на колено, а второй бил из-за его спины. Потом менялись ролями. Эванс упражнялся в фехтовании. Вооружился он при этом отнюдь не двуручным мечом и не секирой, как можно было подумать, а шпагой с длинным узким клинком и красивой витой гардой. Перед ним стояло чучело, набитое соломой, а он через равные промежутки времени наносил уколы. Парированием ударов воображаемого противника он не заморачивался, ведь монстры фехтовать не умеют. Не остался в стороне и Курт. В руках он держал короткую алебарду, которая имела длинный штырь спереди, похожий на штык трехлинейки, рубящую часть с широким прямым лезвием и обух в виде молотка для отбивки мяса. На другом конце этого внушающего уважение инструмента находился набалдашник-противовес в виде стального шара размером с кулак. Эту алебарду он крутил в руках, используя почти исключительно повороты кисти. Оружие порхало с такой скоростью, словно не весило ничего, но без сомнения человек или монстр, попав под удар этого смертоносного лезвия, был бы разрублен пополам. От коллектива отставать не хотелось. Рукопашный бой был у меня на хорошем уровне, а вот фехтование мне следовало изучать с азов. Надев ремень, я повесил на него ножны с мечом. Для начала следует просто помахать им, стараясь ничего себе не отрубить. Надо сказать, что несмотря на довольно большие размеры, меч был совсем не тяжелым, килограмма полтора, не больше. Клинок был широким, но достаточно тонким, в центре меньше сантиметра. Рукоять была сделана из неизвестного дерева, которое абсолютно не скользило в руках. Я обнажил клинок, помахал им вокруг себя, после чего сделал несколько выпадов с нанесением укола воображаемому противнику. «Неплохо», — прокомментировал Эванс, — «но старайся больше в рубящие движения вкладываться, а не полезнее. Что до уколов, то лучше отрабатывать их на чучеле». С этими словами он, не глядя, сделал молниеносный выпад и кончик шпаги пробил нарисованный глаз противника. «Наши противники фехтовать не умеют, поэтому все, что нужно, это быстро и точно наносить удары. Твой клинок должен двигаться быстрее, чем их лапы, а иногда и быстрее, чем заклинания». Тут он достал откуда-то длинный гибкий прут, вроде тальника, и, взявшись за один конец, предложил его рубить. Сказать по правде, отрубить получилось только с третьей попытки. До того клинок просто соскальзывал. Эванс поворачивал палку под разными углами, а я, соответственно, наносил удары в разной плоскости. Когда от палки остался только короткий обрубок, упражнение было закончено. Я подступил к одному из чучел и начал его старательно колоть. На поверхности были нарисованы цифры, и я выполнял разные комбинации уколов. Вся тренировка длилась минут 40. За это время я здорово вспотел, дыхание сбилось, а все мышцы тела начали ныть. На этом закончили и отправились завтракать. Все члены команды были на удивление спокойными. То, что сейчас они отправятся на задание и будут подвергать себя смертельному риску, нисколько их не волновало. Завтрак прошел в молчании, никто ни о чем не разговаривал. Когда закончили и убрали со стола, я обратился к Эвансу, чтобы узнать, есть ли тут душ. Он провел меня по очередному темному коридору, Ориентироваться в этом муравейнике я пока не научился, и показал небольшую комнату с каменным полом. Здесь стояла печь с вмонтированным в нее котлом литров на 100. Растапливать ее приходилось дровами. Большая поленница находилась перед входом. Источником воды был узкий колодец, расположенный рядом. Устраивать настоящую баню я не предполагал, а вот ополоснуться и сбрить щетину мне было необходимо. Для этого вполне хватит 2 ведра воды и несколько поленьев. Разжечь печку удалось без труда, дрова были совсем сухие, а на небольшой полке лежал коробок спичек, почти таких, к каким я привык. Пока дрова разгорались, я сбегал к интенданту за мылом и табаком, а попутно прихватил нижнее белье и позаимствовал у Эванса опасную бритву. Все равно не пользуется. Потребовалось еще полчаса, чтобы я чистый, выбритый и в свежей одежде вернулся к своим боевым товарищам. В казарме царило оживление, все уже начали экипироваться. Каждый брал то, что считал нужным. Близнецы надели броню, аналогичную моей. В руках держали рогатины, на поясе у каждого висел короткий топорик, напоминающий индейский томагавк. А справа и слева в кобуре висели однозарядные капсюльные пистолеты. Интересно вооружился Эрнеста. У его кольчуги напрочь отсутствовал правый рукав. Вообще никакой защиты правой руки не было. Зато левая рука, как у гладиатора, была бронирована на совесть. Тут и рукав кольчуги, и наплечник, и наруч с налокотником, и даже перчатка была не кольчужная, а латная, из железных пластин. Чудо робототехники. За спину он повесил легкий арбалет, а на поясе справа мачете в ножнах. Сам Эванс надел кожаный жилет с вшитыми в него стальными пластинами. В отличие от мексиканца, он бронировал не левую, а правую руку. Наруч и перчатка, обшитая с тыльной стороны кольчугой. С дальнобойным оружием у него было богато, на плече висела винтовка, с виду однозарядная, типа бердана, а на поясе самый настоящий револьвер. Надо полагать, тоже импортный. Курт вообще пренебрег броней. Надел только крепкую кожаную куртку, а за спину повесил арбалет, толщина лука которого наводила на мысли о чудовищной силе натяжения. А никакого вспомогательного механизма, вроде зубчатой рейки, на нем не было предусмотрено. Но Курт – человек сильный, явно справится. Сам я, облачившись в броню, начал заряжать дробовик. Эванс выдал мне все, что нужно, включая мешочек с серебряной картечью. Заряжание отнюдь не было таким уж долгим. При необходимости смогу стрелять 5 раз в минуту. Повесил на плечо стволами вверх. Пыш вроде держит плотно, но так спокойнее. Удивило, что нам принесли готовые мешки с сухпайком. Там лежали галеты, завернутые в вощеную бумагу, и настоящие консервы в жестяных банках. Прилагалась также и фляга для воды, примерно 1 литр объемом, стеклянная, обшитая темно-зеленой материей. Скоро пришел Архонт. Старик осмотрел всех нас, одобрительно покивал головой и перешел к постановке задачи. «Я вижу, что вы уже готовы к бою, однако надеюсь, что вам повезет обойтись без него. Ваша задача на сегодня – дойти до деревни, которая называется Старый мост. Это здесь». Он развернул карту и положил на лавку. Впрочем, заинтересовала она только меня и командира. Масштаб карты был не до конца ясен, но было заметно, что нам придется довольно далеко пройти вглубь территории противника. 10 км, не меньше. «И что там в этой деревне?» – спросил Эванс. «Там будет находиться один темный маг. Зовут его Тельман. Он когда-то был скупщиком краденого, пока не подружился со злом. Сегодня ночью он собирается провести некий ритуал, который сделает его, если и не великим магом, то уж точно одним из 1-й десятки. Нужно ему помешать? «Не только помешать, у него с собой будут книга и артефакт. Их вам нужно будет забрать. Мага, естественно, убить. Возможно, он приготовил жертвы похищенных людей. Их вы освободите». «Насколько он силен?» «Не очень. Сейчас не в лучшей форме. В последней схватке с нашими соседями он еле ноги унес. Едва живой запрыгнул в портал. С тех пор всю свою силу он старательно тратил на свое восстановление. Тем не менее, будьте осторожны». «Мы всегда осторожны. Сколько у нас есть времени?» «Обряд должен состояться в полночь. Советую напасть часа за два до того, как все начнется». Он протянул Эвансу блестящую луковицу карманных часов. «И да, книгу лучше не открывать. К артефакту прикасаться только в перчатках, иначе последствия для вас могут быть непредсказуемы». Мы дружно покивали гривами и отправились к крепостным воротам. При выходе строгий контроль был не предусмотрен, так что нам сразу открыли внутреннюю дверь, а как только мы зашли, она закрылась и начала открываться внешняя. Оказавшись вне крепостных стен, наш отряд бодро зашагал вниз по горному склону, пользуясь малозаметной тропинкой. Склон был достаточно пологий, идти было нетрудно. Все соблюдали молчание. Во главе колонны шел Эванс. Как я понял, дорогу он знал на память, а карта, которую он тем не менее взял с собой, нужна была постольку поскольку. В броне я чувствовал себя не совсем уютно. Нет, не тяжелая, просто громоздкая, а кольчуга вдобавок звенит. А нам ведь предстоит отнюдь не чапаевский наскок, а аккуратная диверсионная операция, так что лучше, чтобы нас услышали как можно позже. Впереди виднелась низменность, вот только разобрать какие-либо подробности было затруднительно. Деревья, трава, кое-где стояли какие-то полуразвалившиеся постройки, все остальное скрывал висящий в воздухе густой вулканический смог. После примерно 3 часов спуска наши кованные сапоги перестали лязгать подковами по камню и тихо зашуршали по мягкой зеленой траве. Альпийские, мать их так, луга. Рай для скотоводов. Овец и коров здесь гонять – святое дело. Да только нет здесь ни овец, ни коров, и пастухов не видно. Нет дураков здесь стада гонять, чего доброго самого как овцу прирежут и съедят. Как бы то ни было, а запах травы и цветов смог кое-как перебить успевший надоесть запах серы. Ад уже не так сильно был похож на ад. Посмотрим, что впереди. Еще через несколько километров, когда уже начало темнеть, заросший травой склон закончился, и мы вступили под деревья. Лес, вроде бы самый обычный, широколиственный, в то же время выглядел подозрительно. В воздухе стоял явственный запах гнили. А еще меня удивила абсолютная тишина, такого в лесу просто не бывает. То пташка чирикнет, то белка прыгнет, то ежик протопает. А этому лесу больше подходил эпитет «мертвый». Даже комаров нет. Ну и вообще атмосфера была тревожной. Это уже не к особенностям леса относится, а к нашему восприятию. Ясно было, что мы на территории противника. Все члены группы заметно напряглись, взгляды цепко шарили по сторонам, а руки не менее цепко сжимали оружие. Разве что Курт никак не отреагировал. Создавалось впечатление, что у него напрочь отсутствуют эмоции. Или, по крайней мере, парализована лицевая мускулатура. В лесу Эванс показал рукой направо, и все послушно повернули. Через километр или около того группа вышла на старую грунтовую дорогу. Дорога знала лучшие времена, но все еще не заросла окончательно. По ней группа зашагала куда бодрее, все дальше уходя вглубь вражеской территории. Пока шли, солнце окончательно село. Фонарей у нас не было, да и опасно было их здесь использовать. Шедшего впереди Курта я не терял из виду только потому, что его гладкая лысина отражала свет звезд и луны. Момент остановки я все-таки прозевал, ударившись лбом в широкую спину Курта. Эванс собрал всех в круг для последнего совещания. Он на мгновение чиркнул спичкой, чтобы посмотреть на часы. «Половина одиннадцатого», — сказал он вполголоса. «Деревня за этим поворотом. Вбегаем, убиваем мага, берем книгу и артефакт, после чего бежим обратно». «Как выглядит артефакт?» — задал я вопрос, который почему-то никому не пришел в голову. «Разберемся. Обычно это самый красивый предмет». «Тельман — сильный маг», — услышал я голос Эрнеста. «Я видел его в бою. Убить его мы сможем только вместе». «Вот и постараемся», — подвел итог Эванс. «Он у нас не первый и, думаю, не последний. Кроме того, он там один. Должен быть один». В темноте было видно, как Курт нагнулся, после чего послышался скрип металла и его напряженное кряхтение. Я не сразу понял, что он заряжает свой огромный арбалет. Наконец, что-то негромко стукнуло, видимо, тетива встала на стопор. Тяжело дыша, Курт выпрямился, поднял арбалет и положил стрелу, которую было хорошо видно по светлому оперению. То же самое сделал и Эрнеста, только ушло у него на это куда меньше времени и сил. За поворотом мы разглядели яркие огни, которые просвечивали сквозь деревья. Надо полагать, это и была нужная деревня. Когда подошли ближе, увидели приземистые деревянные дома, еще вполне сохранные. Между ними на открытой площадке стоял каменный алтарь. Все было хорошо освещено факелами, натыканными по периметру двора. Факелы горели подозрительно ярко, либо их предварительно напалмом смазали, либо это вообще бутафория, а свет магический. Вблизи рассмотрели новые подробности. Около алтаря стоял черноволосый человек, закутанный в просторную темную мантию. Стоя к нам в полоборота, он громко нараспев читал какие-то непонятные слова из толстой книги, что лежала на алтаре. Там же лежал без признаков жизни человек, молодой, коротко стриженный парень. Видимо, солдат из какого-то гарнизона. У него была вскрыта грудная клетка, и из нее торчало нечто непонятное. Странно, что на алтаре нет следов крови. Возможно, убили его не здесь, или мы просто всего не знаем. Ясно было одно – мы опоздали. То ли обряд предполагался долгий, то ли просто он решил начать пораньше. Как бы то ни было, а жертва принесена, и колдовство в самом разгаре. Сам маг, здорово увлекшись чтением, до последнего момента нас не замечал. Огнестрел никто использовать не стал, наверное, боялись привлечь внимание. Вместо этого дружно взялись за холодное оружие. Первый удар нанес Эрнеста. В один прыжок, преодолев разделяющее их пространство, он размашисто ударил своим мачете по шее мага. Я ожидал, что сейчас голова покатится по земле, но оказалось, что я плохо знаю магов. Воздух вокруг его фигуры на долю секунды вспыхнул ярким белым светом, а мачете, отскочив от неведомой преграды, отлетело в сторону. Сам Эрнеста, вложившись в прыжок, покатился дальше. Следом свой вклад внес Курт. Он выстрелил из своего огромного арбалета, и стрела, почти неразличимая глазом, устремилась к темной фигуре. Я ожидал, что она отскочит, но снова обманулся. Стрела зависла в воздухе примерно в 2 сантиметрах от лица мага, а вокруг граненого наконечника побежали паутинки, словно он воткнулся в бронестекло. Лицо мага перекосило гримасой. Видно было, что поддержание такого щита требует от него огромных усилий. Рот его приоткрылся, и он прошептал какие-то слова. Древко стрелы вспыхнуло, рассыпавшись пеплом, но его облегчение было недолгим. Следом в щит вонзился кончик шпаги Эванса. Огромная сила удара, сосредоточенная в микроскопической точке, сделала свое дело. Щит был пробит, Шпага насквозь пронзила плечо мага. Оказалось, что маг этот силен не только заклинаниями. Он резко крутнул корпусом, и рукоять шпаги вылетела из могучей руки. Вырвав из себя смертоносное железо, он встретил подбегавших близнецов взмахом раскрытой ладони. Оба остановились, как вкопанные, после чего со стоном повалились. Но силы мага были на исходе. Архонт оказался прав. Страшно представить, что было бы с нами, если б он был в полной силе. Алебарда Курта, описав дугу в воздухе, обрушилась сверху, но невидимый щит, который и в этот раз выдержал удар, уже не отбросил оружие назад. Вместо этого сам маг рухнул на землю, так что теперь забить его было делом техники. Я, так и не успев поучаствовать в увлекательной рубке, решил заняться другим, не менее важным делом. Как говорят любители компьютерных игр, экспы с убитого мага много, но надо ведь и квест выполнить. Именно за этим я метнулся к алтарю. Волшебная книга лежала раскрытая на середине, а строки в ней налились колдовским огнем. Архонт говорил, что ее ни в коем случае нельзя читать, но не закрывать же глаза в бою, они потом могут и не открыться. Схватив за корочки, я резко захлопнул книгу, которая размером превышала первый том «Капитала». Вот только огненная строка врезалась в глаз, словно пятно света после взгляда на электросварку. Буквы, которые я воспринимал как кириллицу, стояли перед глазами и легко читались. «Энеос градас тогу брадас». Но раздумывать некогда, нужно было как можно скорее найти артефакт. Что у нас тут самое красивое? Из разрубленной груди солдата, точнее из самого его сердца, рос стебель непонятного растения, черного цвета с мелкими листочками и шипами, как у розы. Этот стебель, разветвляясь, создавал оправу, в которой поместился кристалл. Был он синего цвета, размером чуть больше грецкого ореха, красиво огранен, но неправильной формы. И главное, стебель продолжал расти и выпускать все новые отростки. Понимая, что процесс этот, чем бы он ни был, на самом деле нужно остановить и поскорее, я просто вырвал кристалл, и снова пришлось выругаться. Перчатки я снял перед боем, думал, что придется стрелять из дробовика, а заряжать в перчатках неудобно. Сам кристалл ничего мне не сделал, не оглушил, не обжег, не ударил током. Но в ладонь впились шипы неизвестного растения. Я тут же оторвал их от кристалла и выбросил. Оставшиеся ростки тут же завяли и рассыпались в прах. Но ладонь моя была изранена, кровь текла обильно. А попадая на кристалл, исчезала. Не испарялась, а словно бы впитывалась в него. Он любит кровь. Кровь убитого солдата тоже он выпил. Решив больше не испытывать судьбу, я достал перчатку и надел на здоровую руку. В ней я и держал теперь артефакт. Мои товарищи отошли от окровавленного тела мага, на котором не осталось живого места. Забивали, как мамонта. Я сидел, прислонившись спиной к алтарю, и тяжело дышал. Когда подошел Эванс, я протянул ему сначала камень, а потом закрытую книгу. Командир оказался умнее меня. Он их даже в перчатках трогать не стал. Просто раскрыл мешок и предложил мне бросить добычу туда. С трудом я поднялся на ноги. Голова кружилась, мучила слабость и хотелось пить. Словно с несколькими каплями крови камень выпил из меня все силы. «Ты прикоснулся к нему?» – спросил Эванс, накладывая мне матерчатую повязку на руку. «Да», – не стал я отрицать очевидное. «Что теперь будет?» «Возможно, ничего не будет. Я ведь не знаю, что это за кристалл. Надо Архонта спросить». «А что мы теперь будем делать?» – поинтересовался я. «А сам-то как думаешь?» – вступил в разговор внезапно повеселевший Эрнесто. «Валить надо отсюда, и чем быстрее, тем лучше». «Именно так», – добавил Эванс, протирая клинок шпаги тряпочкой. «Идти сможешь?» «Смогу», — кивнул я, прикладываясь к фляге с водой. «Только не очень быстро». «Пошли, двигаемся тем же путем, за мной». Обратная дорога заняла больше времени. Когда мы начали подниматься по склону, уже начинало светать. Мое самочувствие к этому моменту значительно улучшилось. Даже огненная строка перед глазами поблекла, и я начал думать, что со временем все пройдет. Подниматься в гору было трудно, но никто не хотел останавливаться. Наоборот, заметив, что я пришел в себя, Эванс увеличил темп движения. И все же оказалось, что мы двигались недостаточно быстро. Курт внезапно остановился и все так же монотонно проговорил. «За нами погоня». «С чего ты взял?» – подозрительно спросил Эванс, оглядывая склон позади себя. «Не знаю», – просто ответил Курт. «Понятно», – кивнул головой командир, видимо, уже привыкший подобные высказывания Курта принимать на веру. «Справимся?» «Придется», – все так же безразлично ответил Курт. «Убежать мы не сможем». «Оборотни», – сделал вывод Эванс. «Виктор, у тебя серебро, готовься стрелять!» Мне не нужно было повторять дважды. Скинув с плеча дробовик, я приготовился стрелять с колена. Вскоре показалась погоня. Курт был прав, двигались они куда быстрее нас. Впереди всех бежали два голых мужика, которые комплекции не уступали Эвансу. На шее у каждого был ошейник, а тонкие цепи держала в руках женщина, тоже передвигавшаяся необычайно быстро. Мне даже показалось, что ноги ее совсем не касаются земли. Справа и слева от нее бежали еще четыре крупные фигуры, похожие на обычных людей, но с гнилыми физиономиями зомби-мутантов. А позади них двигались еще какие-то персонажи, которых я разглядеть не мог. «Ведьма!» Плотоядно облизнулся Эрнеста. «Ее последний», — предупредил Эванс. «Виктор, вот эти большие люди — вурдалаки, им нужно сильно повредить мозг, в идеале обезглавить. Те, что на цепи, — оборотни. Постарайся застрелить обоих». «Постараюсь», — ответил я. Палец уже подрагивал на спуске. Приблизившись к нам метров на 50, ведьма тряхнула цепями, и ошейники сами собой свалились с оборотней. Оба сразу же начали обращаться. Могучее тело, только что бывшее человеческим, на глазах обрастало шерстью, морда вытягивалась, в раскрытой пасти сверкали белые клыки. И вот уже два огромных волка несутся нам навстречу. Надо признаться, я сплоховал. Убить на бегу получилось только одного, того, который несся прямо на меня. Второму я тоже всадил в бок заряд картечи, но уже после того, как его принял на рогатину Билл. Или Эрни, шрам я не разглядел. Но как бы там ни было, а противник лишился ударной силы. Сразу после того, как второй оборотень, клацнув зубами, затих, бойцы пошли в атаку. Пошел и я, оставив ружье на камнях и вытягивая из ножен меч. Прямо на меня шел, вытянув руки с когтями, огромный монстр. Полуразложившийся мертвяк с остатками гнилой одежды на теле. Вот только мертвяк этот ростом был больше Курта, да и весил не меньше полутора центнеров. Его я должен был обезглавить, знать бы еще как. С расстояния в пару метров мертвяк прыгнул на меня, но не долетел. Невесть, откуда взявшийся Билл, именно Билл, шрам было видно, припал на колено и, уперев другой конец древка в камни, принял тварь на острие. Рогатина – гениальное изобретение древних для охоты на крупного зверя. Узкий листовидный наконечник легко вошел в гниющую плоть. Боли мертвяк, естественно, не почувствовал, продолжая двигаться вперед. Но, дойдя до перекрестия, вынужден был остановиться. Он хрипел и вытягивал вперед руки, силясь дотянуться, если не до меня, то хотя бы до Билла. Но древко было крепким, а держала его, пусть не такая сильная, но умелая рука. Раздумывать было некогда, и я, рискуя зацепить голову парня, изо всех сил рубанул мечом. До его шеи я не достал, но левая рука чуть ниже локтя упала на камни. Так можно было бы расчленить его, но на помощь монстру пришла ведьма. Что произошло, я так и не понял. Что-то вроде небольшого взрыва. Древко рогатины разлетелось в щепки, оглушенный Билл откатился в сторону, а однорукий гигант обрушился на меня. Меч со звоном покатился по камням, огромная туша придавила меня к земле. Только теперь я почуял, как чудовищно от него воняет. Мне с трудом удалось перехватить его руку с когтями, которой он пытался разорвать мне горло. Мощные челюсти с клыками щелкнули прямо у меня перед носом, еще раз обдав волной зловония. Все-таки хорошо иметь тренированное тело. Сотни часов, проведенных на борцовском ковре, научили мои руки работать без участия мозга, который сейчас отказывался думать от страха и отвращения. Через несколько секунд мы поменялись местами. Теперь уже я сидел на нем, по-прежнему удерживая лапу с когтями. Не придумав ничего умнее, я выхватил кинжал и стал вонзать клинок ему в предплечье. Пользы было мало, боли он не чувствовал, а перерезать сухожилие никак не получалось. Перехватив рукоять поудобнее, я попытался воткнуть кинжал в глаз. Но и тут меня ждала неудача. Монстр дернул головой, и клинок воткнулся на сантиметр ниже глаза, после чего благополучно застрял в кости. С хриплым ревом упырь все-таки вырвал лапу из захвата и ударил меня по лицу. Ремешок, на котором держалась каска, порвался, железный котелок, упав с головы, зазвенел на камнях. От удара я кубарем отлетел в сторону, по подбородку ручейком текла кровь, а в мою сторону снова шел вонючий однорукий оппонент, из-под глаза которого торчал мой кинжал. Но и мне наконец-то улыбнулась удача. Нога наткнулась на меч, который я незамедлительно поднял. С острой железкой в руке я почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь, когда он кинулся на меня, я сместился вправо и без всяких хитростей наотмашь рубанул его по толстой шее. Поставить блок левой рукой у него не получилось, ввиду отсутствия самой левой руки. Правой он успел царапнуть меня по плечу, но кольчуга его когтям не поддалась. Я хорошо вложился в удар, а меч действительно был очень острым. Голова повисла на нескольких сухожилиях, глаза еще моргали, но огромное тело сложилось под собственной тяжестью. Придавив голову ногой, я с усилием вырвал из нее кинжал и вернул его в ножны на поясе. После этого, подняв меч, отправился помогать коллегам по опасному ремеслу. Бой к тому времени переместился значительно ниже по склону. Эрни и оклемавшийся Билл гоняли мелких мертвяков. Тех было не меньше десятка, но это были просто тупые зомбаки. Они не могли похвастать ни комплекцией, ни быстротой, ни умением работать в команде. Эрни останавливал противника рогатиной, а Билл разбивал голову томагавком. Потом они быстро перемещались так, чтобы снова иметь дело только с одним противником. А в стороне от них происходило нечто интересное. Там Эванс, Курт и Эрнеста обложили ведьму и потихоньку загоняли ее в угол. Нельзя сказать, что она была беззащитной. Заклинания сыпались как из мешка и часто достигали цели. Одно из них, мощная звуковая волна, заставила мексиканца упасть, закрывая руками уши. Сообразив, что им тяжело, я присоединился к драке. Следующим ударом была огненная дуга, что расходилась от ведьмы по диагонали. Эванс, оказавшийся посередине, ушел кувырком. Курт, по которому бил верхний конец, резко наклонился вправо, и огненная волна прошла над ним. Я, растерявшись по неопытности, ничего сделать не успел, и полоса горящего воздуха ударила по ногам. Камуфлированные штаны, точнее та их часть, что находилась выше сапог, но ниже края кольчуги, вспыхнула, словно перед этим я постирал их в бензине. Колдовское пламя жгло кожу на ногах. Я с воем принялся кататься по земле, но сбить пламя все никак не удавалось. К счастью, подо мной оказалась какая-то рыхлая порода, вроде мелкого гравия, которую я стал нагребать горстями и сыпать на ноги. Только так удалось сбить пламя. От штанов остались обгорелые шорты. Покрасневшая кожа быстро покрывалась волдырями, но я, несмотря на адскую боль и жжение, нашел в себе силы встать и ковылять на помощь друзьям. А дела ведьмы шли все хуже. Она выложилась на заклинание, теперь ее магической энергии, ну или, если хотите, маны, не хватало уже ни на что. Она еще несколько раз выстрелила чем-то вроде молнии из раскрытой ладони, но парни без труда увернулись. Каждый раз она прикасалась к ожерелью из простых камней на груди, но в очередной раз оно, видимо, выработав свой ресурс, рассыпалось в пыль. Руки ведьмы безвольно опустились, а в глазах мелькнуло отчаяние. Эванс уже убрал шпагу в ножны, а в руке его был невесть откуда взявшийся кнут, сплетенный из кожаных шнурков. Ситуация близилась к логическому завершению, сейчас ведьму повяжут. Кнут обвился вокруг тонкой шеи, ведьма издала пронзительный визг, плавно переходящий в ультразвук, и стала поднимать левую руку. Тут вперед вырвался Курт. Он с широким замахом обрушил на ведьму удар своей алебарды, настолько сильный, что отделил от тела руку с левым плечом и куском грудной клетки. Кровь хлынула волной, разрубленное тело упало на камни. «Зачем, Курт?» Эванс недоуменно уставился на него. «Прости, Эванс, но она была опасна». Курт был абсолютно спокоен, просто подошел к трупу и показал на руку. «Посмотри». В руке покойной ведьмы был странного вида шарик из цельного дерева, полый внутри и с дырочками в поверхности. Казалось, а может и не казалось, что изнутри исходит какое-то свечение. Эванс аккуратно двумя пальцами взял его и положил в мешок. «Знаешь, что это?» – спросил он у меня. «Откуда мне знать?» – я покачал головой. «Бомба?» «Вроде того. Если раздавить этот шарик, то мы разлетимся в стороны с переломанными костями. Ей бы тоже оторвало руку, но что для ведьмы рука, новую вырастет. Курт спас всех». Я осмотрел ведьму. Красивая девушка, на вид лет 25, черные волосы, зеленые глаза. Одета она была в длинное платье из грубой серой материи с открытыми до плеч руками. Вздохнув, я пошел за остальными. Близнецы быстро отрезали головы двум убитым вурдалакам. Эванс мне объяснил, что черепа эти можно будет при случае выгодно продать контрабандистам. Он свою винтовку как раз на такой череп и выменял. Оборотни после смерти приняли человеческое обличие. Когда прошли несколько метров вверх по склону, меня начало шатать. Боль в ногах, притупившаяся на волне адреналина, навалилась с новой силой. Волдыри лопались, вытекшая из них слизь засыхала корочками, которые тоже потом трескались. Увидев мои мучения, Эванс показал на меня и сказал Курту несколько слов. Тот отдал командиру арбалет и алебарду, подошел ко мне и взвалил меня на плечо. Я пытался протестовать, говорил, что смогу идти сам, но он ответил все в том же механическом тоне. «Я тебя донесу, нам нужно идти быстрее, там тебя вылечат». «Действительно». Уже скоро мы подошли к воротам, а за ними к нам подскочил некто, напоминающий медика. Он предложил положить меня на лавку, затем дал хлебнуть из небольшого стеклянного пузырька какое-то горькое питье. Через некоторое время боль начала затихать, а меня стало клонить в сон. Врач что-то делал с моими ногами, когда я закрыл глаза и благополучно вырубился.